что есть во мне, все о тебе, все о тебе. Все мысли и песни все, все о тебе, все о тебе. Держи меня крепче и не отпускай, даже если сама тебя попрошу, мне страшно услышать goodbye, ведь I love you. Босиком по спящему городу, ночи не темные, летние теплые. Тополя рассыпали снегом пух, словно по мягкому, и я по ковру иду. Ты больше не снишься мне, я дальше танцую одна в темноте. Мой город внутри совсем опустел. Строчки на листе, все о тебе, все о тебе. Мечты и надежды все, все о тебе, все о тебе. Держи меня крепче и не отпускай, даже если сама тебя попрошу, мне страшно услышать goodbye, ведь I love you. Босиком по спящему городу, ночи не темные, летние теплые. Тополя рассыпали снегом пух, словно по мягкому, и я по ковру иду. Ты больше не снишься мне, я дальше танцую одна в темноте. Мой город внутри совсем опустел. Мой город внутри совсем опустел.